воскресенье 24-го в одном из двух местных кинематографов шел фильм «Одержимые», а в другом «Грубая сила». Мистер Пурдом, независимый табачный аукционист, говорил, что с 1925 года он курит только «Омен Фаустум». Рослый Росс, футболист, и его миниатюрная невеста были на вечере у миссис Гумберт, Перрибой, 58, Эранис-авеню. Существует паразит, величина которого составляет целую 1/6 часть организма, вместившего его. Дюнкерк был впервые укреплен в X веке. Белые носки для барышень – 39 центов. Спортивные оксфордские башмачки – $3.98. Вино, изрек автор темного возраста, который не разрешил нашему фотографу снять его. Подходит, может быть, персидскому бульбулю, но я всегда говорю, что дождь, стучащий по гантовой крыше, лучший друг роз и вдохновение. Так называемые ямочки происходят от прирастания кожи к более глубоко лежащим тканям. Греки отразили сильную партизанскую атаку. А, наконец, абрис девочки в белом и пастор Браддок в черном. Но если и касалось мимоходом его дородного корпуса чье-то призрачное плечо, ничего относящегося до меня я узнать тут не мог. Поразительный паразит пошел за Ритой в бар. С той грустной улыбкой, которая появлялась у нее на лице от избытка алкоголя, она представила меня агрессивно пьяному старику, говоря, что он запамятовал вашу фамилию, дорогуша, учился с ней в одной школе. Он дерзко попробовал задержать ее, и в последовавшей потасовке я больно ушиб большой палец об его весьма твердую голову. Затем мне пришлось некоторое время прогуливать и проветривать Риту в раскрашенном осенью парке зачарованных охотников. Она всхлипывала и повторяла, что скоро-скоро я брошу ее, как все в жизни ее бросали, и я спел ей вполголоса задумчивую французскую балладу и сочинил альбомный стишок ей в забаву. Палитра кленов в озере как рана отражена, ведет их на убой в багряном одеянии Диана перед гостиницею голубой. Она спросила: «Ну почему голубой, когда она белая? Ну почему, Господи, Боже мой?» И зарыдала снова. Я решительно повел ее к автомобилю. Мы продолжали наш путь в Нью-Йорк, и там она опять зажила в меру счастливо, прохлаждаясь под дымчатой синевой посреди нашей маленькой террасы на 30-м этаже. Замечаю, что каким-то образом у меня безнадежно спутались два разных эпизода. Мое посещение Брайсландской библиотеки на обратном пути в Нью-Йорк и прогулка в парке на переднем пути в Кантриб. Но подобным смешением смазанных красок не должен брезговать художник-манимазинист.